Сколько, сказать трудно. Это очень напоминает доктора Сингха, который в отношении лейтенанта Куннингема постоянно говорил, ему станет лучше через 2 часа, через 2 дня, через 2 недели, через 2 месяца. Я то же самое могу сказать, потому что понятия не имею, когда ему станет лучше. Единственное, что я точно знаю, что даже если он быстро поправится, от него будет мало толку еще много дней. Так что вы можете спокойно вычеркнуть его из своих планов, если таковые у вас есть. Я сделаю поправку в своих планах, доктор. Вот так-то. Похоже, выбора у нас нет. Тут мистер Джемисон хочет еще что-то вам сказать. «Это моя вина, боцман», — раздался в трубке голос Джемисона. «Возможно, если бы я хотел, если бы я чуть-чуть подумал, этого бы не произошло». «Откуда, черт побери, вы могли знать, что на Лимассола собираются напасть?» «Это верно. Но я мог пойти с ним. Не в качестве охраны, а просто чтобы посмотреть, что он будет делать, и приобрел бы таким образом кое-какие знания. Пусть совсем рудиментарные, совсем ничтожные, но это дало бы нам возможность освободиться от полной зависимости от одного единственного человека». «Тогда невидимка наверняка шарахнул бы и вас». «Нечего, сэр, корить себя за то, к чему вы не имеете отношения. Молоко свернулось, и не вы виноваты в этом. Если немного подумать, то окажется, что именно я совершил ошибку». Маккинон повесил трубку и передал содержание разговора Нейсбаю, который стоял за штурвалом, а также лейтенанту Ульбрихту, который еще ранее заявил, что чувствует себя настолько хорошо, что больше не считает нужным для себя постельный режим. «Это уже начинает действовать на нервы», — заявил Ульбрихт. «Наш друг, похоже, неистощим на выдумки, быстро соображает и по всему похож на человека решительного и деятельного. Мне только что пришла в голову мысль, что именно этот невидимка, скорее всего, номер один, а не доктор Сингх. Если это так, нас ждут еще большие неприятности. В любом случае, можно исключить команду Аргоса, поскольку никто из них не говорит по-английски, так что вряд ли им было известно об аптечке в палате А». Маккинон стоял с угрюмым видом. «Тот факт, что ни один из них, похоже, не понимает ни слова по-английски, все они прекрасно делают непонимающий вид, когда к ним обращаешься на этом языке, отнюдь не означает, что кто-то из них не говорит по-английски лучше меня. Так что исключить команду Аргоса нельзя. И, безусловно, нельзя исключить членов нашей собственной команды, а также те 9 человек, которых мы взяли на борт в Мурманске». «А откуда они могли узнать, что поврежденная аптечка из послеоперационной палаты переместилась в палату А?» «Только дайте я подумаю. 7 человек знали об этом. Те 7, что были за столом сегодня утром. Может, кто-то из нас проболтался?» «Этого быть не может», — категорически заявил Маккинон. «Никаких сомнений?» «Абсолютно». «Вы так нам доверяете?» — с улыбкой заметил Ульбрихт. «Или вы просто вынуждены кому-то доверять?» «Я доверяю вам всем», — довольно усталым голосом произнес Маккинон. «Дело в том, что болтать просто не надо. Всем известно, что доктор Сингх и двое раненых матросов Саргаса мертвы. Он сделал едва заметный жест рукой.